дай тебя обнять. Слышу голос твой, что еще желать? Долго ждали мы, и пришла пора взяться за руки и пропеть слова. Мир прекрасен, даже если ночь темна. Будем вместе мы всегда. Даже если снег или, может, дождь нам поможет вера в любовь. Ты попал в беду, но ты не один. Изменился мир, стал совсем другим. Продолжай свой путь, не бросай друзей. Горе не беда, вместе мы сильней. Мир прекрасен, даже если ночь темна. Будем вместе мы всегда. Даже если снег или, может, дождь нам поможет вера в любовь. Даже если ночь темна, будем вместе мы всегда. Даже если снег или, может, дождь нам поможет вера в любовь. Друзья мои, вот эта светлая, очень оптимистическая песня, это песня Владимира Буша, которую он подарил сотрудникам, врачам эндокринологического центра краевой больницы. Друзья мои, это поздравление с Новым годом. Ну, а меня зовут Олег Тихомиров, я нахожусь в студии радио ВК, сижу, разговариваю, микрофон практически сам с собой, ну, конечно, я разговариваю с вами. И представляю вам те новые музыкальные произведения, которые появились в нашей фонотеке буквально на этой неделе. Сегодня у нас программа будет полностью практически посвящена рок-музыке. Ну, будут как энергичные композиции, так и будут, наверное, медленные произведения, очень приятные. И она любопытна еще тем, что все эти альбомы, которые сегодня, вернее, треки из альбомов, которые сегодня будут представлены, они все появились практически в 2016 году. И я более вам того скажу, что вот эти исполнители, они для меня тоже совершенно новые. Ну, вот совершенно точно я могу вам сказать, что Группа, которую я хотел бы открыть нашу программу, она называется Blue Links. Blue Links. Это группа норвежская. Она в Норвегии была создана, и я так понял, что они практически вот первый альбом свой выпустили. Хотя я посмотрел фотографии этих ребят, ну, мужчин, так скажем. И я вам должен сказать, да, это парни, которые, видимо, уже и пожили, и поиграли где-то. Потому что они, ну, явно не молодые. И вот у нас, кстати, была однажды девушка на программе, но другой, правда, она была в Норвегии, рассказывала, какое впечатление на нее произвели мужчины в Осло. Такие все красавцы, высокие, стройные. Ну, видимо, вот эти ребята, они не из Осло. Ребята из группы Blue Links, они не из Осло. Они такие, знаете, крепкие такие, крепкие пузатые, крепкие мужики. Я вот последний раз, наверное, таких людей видел году в 92-м на территории одного из таксопарков. Там такие ходили мрачные, суровые мужики в кожаных потертых куртках. В руках у них были разводные ключи. И, в общем, подходить близко к ним не очень хотелось. Ну, и, видимо, им тоже не хотелось, чтобы кто-то подходил к ним близко. Ну, для рок-музыки это нормально. Потому что рок-музыка, она такая чуть агрессивная. Ну, и что я хочу сказать еще? Давайте будем слушать вот эту вот норвежскую группу, которая называется Blue Links. И, мне кажется, это вам понравится. Это хороший, настоящий хард-рок. Да, это программа «Плейлист». Если кому-то еще непонятно, зовут меня Олег Тихомиров, и мы слушаем сегодня новинки, которые появились в фонотеке радио ВК. Сегодня слушаем в основном рок, потому что именно на этой неделе мы в основном подбирали рок. Ну, так получилось. Вообще, я должен вам сказать, что, конечно, я безумно люблю вот такой традиционный хард-рок. Это связано с моими детскими воспоминаниями, потому что было время, когда я даже немножко играл на бас-гитаре, да, честно вам скажу. Очень это было давно, пожалуй, где-то... Даже боюсь сказать, вы же не поверите, у меня голос-то молодой, я знаю. Но, тем не менее, было это в конце 70-х годов. Я играл, будучи юношей, на бас-гитаре. Тогда не было вообще таких рок-групп. Вообще рок-группа – это было что-то очень враждебное, империалистическое, загнивающее. Поэтому нельзя было называться рок-группой, нужно было называться ВИА. Но там была еще одна проблема. Дело в том, что ВИА не могли играть... песни, ну, такие, так сказать, чисто роковые. Это потом появилось, где-то уже в начале 80-х годов, там появилась группа «Круиз», «Машина времени» что-то пыталась играть, хотя, конечно, роком это трудно назвать, я имею в виду то, что играла «Машина времени», но, тем не менее, это немножко отличалось от того, что играла «Виа». А «Виа» — это вокально-инструментальный ансамбль, они как-то придерживались репертуара такого... как бы сказать, ну, как бы сейчас сказали, патриотического, да. Ну, так вот нужно было, иначе бы на сцену просто не выпустили, и все. Да им вообще были бы неприятности, если бы за сценой сидел и играл что-нибудь такое непатриотическое. Поэтому приходилось играть патриотическое. Но поскольку мы все, друзья мои, очень любили рок, то мы как-то вот пытались соединять патриотику с любовью к року. И вот там появились такие замечательные шедевры. Я вот сейчас совершенно вам не вру. Это именно так все и было. То есть, вот мы с своими ребятами играли песню одну известную. Значит, она начиналась так. Тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан. Весели, ребята, выпало нам строить путь железный. А короче, бам, та-та-та-та-там, та-та-та-та-та. Ну, в общем, те, кто знает, о чем я сейчас вам спел, по крайней мере, смог разобрать, они поняли эту шутку, оценили, я надеюсь. А мы будем дальше слушать вот этих вот суровых норвежских парней, которые называют себя Blue Links, и которые играют очень добротный рок. Fake smiles, your nice tries, they don't do much for me. All your hellos, sometimes hell knows, don't do much for me. Your eyes roll, so sure that won't bother me anymore. You just keep on play that same song, I can't hear it anymore. And I don't care that you're always there. See, the problem is me. I'm singing songs. I'm finally free. All headlights turn so bright. Just a shame, you're the one to blame. Turn to feel it burn. It's your time to really learn. I'm over it all, same as продолжаем нашу программу. Это программа «Плейлист». У микрофона я, Олег Тихомиров. Мы слушаем сегодня вот всякие такие интересные произведения, которые у нас появились в нашей фонотеке на радио ВК. Ну и, собственно говоря, что я могу вам дальше рассказать еще о том, что мы будем слушать. Не знаю, вот вы, конечно, представляете себе Бразилию достаточно такой страной солнечной, и я с вами совершенно согласен, и там все должны танцевать самбу, с этим я тоже совершенно согласен. И для меня действительно тоже было некоторой неожиданностью, что в Бразилии, кроме самбы, еще существует и рок-музыка, там есть рокеры, и они поют песни. Я об этом совершенно случайно узнал, потому что, перерывая разного рода там трекеры, я нашел такую группу интересную, называется «Базик». Не «Бейсик», а именно «Базик». То есть там через «Ю» пишется. Вот. И сначала я вообще подумал, что это румыны. Честное слово. Что-то в последнее время меня прибивает все время по румынам. Это вот, видимо, связано как-то со скандалом нашего замечательного певца Филиппа Киркорова, хотя тот болгарин вообще, ну, мне почему-то кажется, что это как-то связано с румынами. Ну, и вот я тут слушаю вот этот вот рок, неплохой, правда, рок, вы сейчас в этом убедитесь. И вот совершенно румынский язык, я думаю, интересно, что за группа такая румынская? Ну, начал искать, не нашел в Румынии, вы знаете, поискал в соседней Болгарии, тоже не нашел. Вот, понял, что надо искать как-то по-другому, и вот совершенно случайно вышел, да, вот оно, родство романских языков, понимаете? Дело в том, что бразильцы, они говорят на португальском, и это тоже романский язык, а румыны, они тоже говорят на романском языке, видите, у них даже Романия или Румыния, вот, собственно, вот поэтому, как говорится, наблюдательность и расширение географии нам помогут. Я бы, на самом деле, еще хотел сказать, ну, просто тут так-то не сидеть, а что-то еще сказать доброе. Это размышления по поводу всевозможных новостей, которые нам появляются. Я вот читаю и сижу. И вот однажды совершенно случайно, ну, как однажды, сегодня, ну, однажды, совершенно случайно попал на такую вот ругательную довольно статью о том, что журнал «Гламур», вот он избрал женщиной года Юлию Высоцкую. Ну, если кто-то не знает, это актриса Юлия Высоцкая. Она сейчас вообще Кончаловская, по-моему. Она вышла замуж за режиссера Андрона Кончаловского. С ним живет довольно давно. Я дело в том, что видел. Да, я видел Юлию Высоцкую очень давно тоже на сцене. Она играла, кстати, вместе с Безруковым в спектакле «Амадей». И, честно вам скажу, ничего я удивительного такого особенного не разглядел. Обычная актриса достаточно среднего уровня. Ну, правда, вот как я это себе представляю, достаточно среднего уровня, поскольку там на сцене находился еще... Кстати, и Безруков тоже достаточно среднего уровня выглядел. Ну, возможно, это было потому, что там на сцене в роли Сальери выступал Олег Табаков, который затмил, в общем, всех, и поэтому все остальные выглядели среднего уровня. Ну, так или иначе, вот девушка, вот ее назвали в этот раз, но она уж не девушка, ей уже достаточно много лет, и она теперь стала у нас женщина года, а журналист ругается, вот, что он говорит, ну, вот она недостойна и так далее. Друзья мои, ну, вот мы везде каких-то выбираем людей, которые становятся людьми года, и должен вам сказать, что это, наверное, хорошо, потому что если бы я не знал, вернее, если бы их не выбрали, я бы, например, о них не знал. И многие бы не знали, а так их выбрали людьми года, и мы теперь знаем, что, по крайней мере, такие люди есть. Слава тебе, Господи. Поэтому хорошее дело, выбирайте почаще, будем знакомиться с новыми лицами. Ну, а мы давайте будем слушать вот эту группу, которая называется «Базик». Как по-португальски звучит название песни, я даже не буду пытаться, поэтому давайте просто послушаем. Pelas ondas do rádio, me transportei pelo tempo e espaço, eu viajei, se é um sonho, eu não sei. Quero acordar, aqui é meu lugar. Вот такая бразильская группа «Базик» на радио ВК. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, потом мы снова вернемся в эту студию, я вам еще что-нибудь расскажу. И обязательно мы что-нибудь послушаем. А что-нибудь – это те новые произведения, которые появились в нашей фонотеке на этой неделе. «Жить на разрыв, безумно любить и отчаянно петь. Деду. Спектакль о жизни Эди Пиаф. 101 год со дня рождения великой парижанки. 20 декабря. Малый концертный зал филармонии. В главной роли Марина Вишневская. Билеты по телефону 209-35-10 на сайтах crasticket.ru и «Красбилет». Творческое содружество «Басы и души» представляет 22 января в Большом концертном зале концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной, идут лавины одна за одной, и здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Программа «Плейлист» продолжается. Я Олег Тихомиров. По-прежнему микрофон. Меня еще не оттащили, так что еще полчасика, я думаю, мы с вами вместе побудем. Я хочу, прежде чем мы продолжим слушать группу Basic. Это бразильская группа Basic, рок, такой достаточно любопытный, если не иметь в виду, конечно, не учитывать этого странного звучания языкового. Ну, в общем, играют они хорошо, весело. Так вот, прежде чем продолжить слушать треки этой группы, я бы хотел немножко тут поговорить на такие актуальные темы. Ну, знаете, мы вот в Красноярске живем. Есть такой город, если вы не знаете, то слава богу, и не надо вам про него ничего знать. Это наш город, мы здесь живем, сами разберемся. Ну, так вот, у нас вот в последнее время шли какие-то дискуссии относительно того, что вот у нас вот все застраивают. То есть, то в одном месте строят, намерены, точнее, строить торговый центр, в другом месте намерены строить жилой комплекс. Это хорошо. Торговать надо, жить надо, это все здорово. У меня есть, как, наверное, у многих других моих земляков, горожан, все-таки вопрос. Вот, а зачем нужно строить именно там, где вы собираетесь это делать? То есть, вот есть места, есть такие очень хорошие места, есть зеленые зоны, есть такие исторические места, у которых есть своя история. Там поколения людей ходили в эти места, гуляли. Там связана вся их, собственно говоря, жизнь вот так или иначе вот с этими местами. Вот. И зачем нужно обязательно там что-то строить? Причем то, что строится, оно могло легко быть построено. Поверьте мне, легко в любом другом месте. Не столь историческом, в хорошем смысле этого слова. Это на самом деле так. Потому что, ну, вот, собственно, о чем я говорю. Нам говорят, что надо действительно нам построить... Нам это, ну, городской администрации, тому человеку, который хочет инвестировать деньги, нужно построить на набережной, в самом, по-моему, ее таком привлекательном месте, красивом, обязательно торговый центр. Как вам сказать, друзья мои, я не понимаю. Там, с другой стороны, речного вокзала уже построили этот самый, как его, кинотеатр, да. Вот, я в нем был, и он пустой. Он огромный и пустой. С другой стороны, значит, вот построить торговый центр. Ну, тут два варианта. Либо он будет такой же пустой, либо он будет полный. И оба этих варианта плохи. Вот в чем беда. Если он будет пустой, тогда совершенно непонятно, зачем было его туда там строить. Ну, пусть было бы все так, как было. Пусть в Красноярске будут какие-то исторические по-настоящему места, связанные с памятью живущих людей. Вот помрем, тогда стройте, ради бога. А сейчас пока, может быть, не надо. А если он будет полный, то это же будет полный конец на самом деле. Ведь никто же дороги там не собирается расширять. Их там по большому счету и невозможно расширить. И честно говоря, куда вы будете ставить автомобили? Потому что одно дело, когда там эти несчастные наши гуляющие приехали, где-то вставили свою машинку, погуляли по берегу, ну и уехали. Там их погоняли чуть-чуть, иногда милиционеры. А тут они, честно, приезжают к торговому центру, будут, ну, там, говорят, будет подземная парковка. Да, конечно, видел я эти подземные парковки в кино. В Красноярске не видел. И боюсь, что и не увижу, потому что это дорого очень и проблематично строить. Поэтому, скорее всего, там какой-то такой обширный, ну, как, допустим, у той же планеты, парковки не будет. Не будет. И если, не дай бог, там что-то будет так, ну, такое ценное продавать, что весь город рванет к этому несчастному торговому центру, ну, или счастливому, как угодно, ну, к этому несчастному речному вокзалу, где будет находиться этот торговый центр, то там будет полная катастрофа. Это будет транспортный апокалипсис, поверьте мне. И просто подумайте. То же самое, по большому счету, касается и застройки Академгородка, где вот собираются построить микрорайон из домов 1-2 квартиры. Ну, чтобы побольше народу, вот ну, большой дом, однокомнатные квартиры, не так дорого, набьем народ, набьем, там уже гремячий лог набили, еще набьем. Как была дорога, которая ведет в Академгородок в 2 полосы, и на которую сейчас уже практически невозможно проехать. Представьте, что там будет делаться дальше. Строят? Стройте. Но вы подумайте, как мы туда добираться будем, друзья мои. В общем, я не знаю. Я понимаю, что это глаз вопиющего в пустыне, но, тем не менее, я не мог высказать свое мнение. В конце концов, все пишут в Фейсбуке. Мне писать лень. Я могу говорить, потому что я артист разговорного жанра. Ну, давайте еще послушаем одну композицию группы «Базик», и потом будем слушать другого нашего исполнителя. Na escuridão, na estrada sem direção, sem tempo pra adormecer até amanhecer. Alguém disse o inferno é aqui e que estamos perto do fim. Não tenho nada a perder, nem medo de morrer. E um violão dão vida à solidão. Etílica ilusão escorre pelo chão. Fumaça que vai no ar, lembranças de algum lugar. Eu tenho os pés no chão, mas a cabeça não. Meus pensamentos. Мы вот, друзья мои, это были такие суровые бразильские рокеры. Мы перед этим слушали еще суровых норвежских рокеров. Потом мы будем слушать совершенно романтического, ну, удивительно интересного парня. Его зовут Эрик Бейкер. Он сам из Теннесси. Вот он уже чистокровный такой американец. Поет на хорошем американском английском языке. Мы его будем слушать. Но мне сначала хотелось бы вам рассказать одну очень забавную новость. Я тут ее раскопал. Я должен с вами обязательно поделиться. Тем более, это все накануне Нового года ведь у нас происходит. Так вот, некий физик Кэти Шин, он утверждает, что возможность Деда Мороза... Ну, во-первых, он утверждает, что Дед Мороз существует. Физик утверждает. Так вот, а возможность Деда Мороза оставаться незаметным и бесшумно передвигаться, это все описывается с помощью специальной теории относительности Альберта Эйнштейна. Дело в том, что из-за перемещений на огромной скорости Дед Мороз может изменять свои размеры и тем самым пролезать, допустим, в дымоход, а также он не подвержен старению. Кэти Шин – это физик, она специалист Эксетерского университета Великобритании. Вот она подсчитала, что этому Деду Морозу удается путешествовать со скоростью около 10 миллионов километров в час, чтобы за одну ночь доставить подарки всем детям, всем. И по этой совершенно причине Дед Мороз, и он не виден, потому что вот такой скоростью, конечно, вряд ли что-то можно заметить. А благодаря эффекту Доплера на такой скорости его еще и невозможно услышать. То есть вот когда дети реально просыпаются утром, у них подарки под подушкой, это был Дед Мороз, однозначно. Теперь это физически доказано. Вот. И я думаю, что, вы знаете, в этом много есть действительно хорошего, приятного. Можете совершенно четко показать вот эту статью. Детям найдете ее на сайте Лента.ру. Дети у нас сейчас грамотные, читать умеют. И, в общем, надеюсь, физику уважают, поэтому они вам поверят. И готовьте подарки, кстати, да. Я думаю, вот это вот... как сказать, отсутствие старения. Вот что меня больше всего тут вот заинтриговало. То есть, понимаете, если вы на огромной скорости движетесь, то вы не стареете. Мне кажется, это вот очень полезно. Наверное, политикам очень подошло бы многим. Им нужно просто придать ускорение, и они будут всегда вместе с нами. Ну, прежде чем мы начнем слушать Эрика Бейкера, я подумал, мне надо обязательно кому-то тоже приветы передать, потому что всегда все приветы передают, а я вот не помню. Да, по-моему, Юргену я передал. Нет, не передавал. Ну, Юрген, я тебе передаю привет всей твоей семье, твоему сыну Эрику, кстати, тезке того Эрика, который сейчас с нами будет, нам будет петь. Потом, ну, кому, я не знаю, Геннадию Калиде давайте привет передадим. Ой, господи, Андрюхе Школину. Я не знаю. Я еще подумаю, может, потом еще кому-то передам. А сейчас давайте слушать Эрика. Red tail lights on a southbound road. Your name burning its way down the back of my throat. A busted lip on a long lost smile. Well, I haven't felt this good in quite a while. Wasn't good enough for me, no. Yeah, the best part of loving you is being. Was leaving. An empty heart, there's a heavy load. Who carries it is the last to know. My open arms and a scar on my chest. Sometimes the ones we hold are the ones that are holding us back. So now I see the best part of loving you. sunbound road. Your name burning its way on the back of my Замечательную статью тут прочитал, друзья мои. Японская компания Винкло начала принимать предзаказы на устройство, которое позволяет завести себе голографическую жену. А у нее даже имя есть, ее зовут Хираки. С другой стороны, как оно еще называться. Ну и, конечно, тут разные вопросы возникают, а нужна ли она и так далее. Ну да, есть как плюсы, так и минусы. Плюсов, конечно, масса. Масса плюсов, потому что, ну, во-первых, можно выключить периодически так раз включил-выключил. Потом можно хотя бы просто звук убрать. Ну, не хочешь, чтобы она была выключена, но в то же время не хочешь обмениваться с ней какими-то мнениями. Раз, убрал ей звук, и все. Ну, много-много всего хорошего. Но есть, конечно, видимо, и кое-какие недостатки у голографических жен. Вот почему-то один товарищ пишет, подписчик как раз этой вот... Ну, чего-то там где-то написано было, подписчик, видимо, японец, вот он пишет, а что будет, когда ты придешь домой и застанешь ее, Хираки, то есть изменяющий тебе с тостером? Да, боже мой, уважаемый подписчик, да ничего не будет, понимаешь, ты берешь этот тостер, бьешь его нещадно, вот, потом выбрасываешь в мусорку, прячешь труп этого тостера, и тебе ничего не будет, совершенно, да вот даже искать никто не будет, понимаешь, если бы у тебя была живая жена, она изменила тебе сосед, то, во-первых, неизвестно, кто бы кого побил, а если, не дай бог, ты бы что-то с соседом сделал, у тебя были бы большие проблемы. В этом отношении как раз это не недостаток, пусть ваши голографическая жена изменяет вам с тостером. У меня, на мой взгляд, вот есть один только серьезный вопрос. Дело в том, что она синяя. И вы понимаете, вот когда ваша жена с утра синяя, это как-то не по-нашенски. У нас мужик может быть с утра синий, а жена синяя с утра быть не должна. И поэтому, скорее всего, вот эта голографическая тема, она не приживется у нас. Ну, может, они когда-нибудь потом сделают и другие оттенки, а сейчас точно нет, Хираки нам, в общем, не нужны. И, кстати, я подумал, что интересно, как вот, например, называется человек, который занимается сексом с голографической женщиной. Мне кажется, это голодранец. Ну, в общем, вот. А теперь давайте слушать еще одну песню. Она, пожалуй, вы знаете, она, наверное, будет у нас последняя. Эрик Бейкер с совершенно замечательной балладой. Очень приятной такой, лирической, душевной. И на ней я, наверное, с вами попрощаюсь до следующей недели. Если у вас появится желание кого-нибудь поздравить, кому-нибудь передать привет, пишите мне в личку. Меня зовут Олег Тихомиров. У меня есть Facebook, у меня есть ВКонтакт. В общем, найдете. Ну, и в следующую субботу, я надеюсь, все будем живы-здоровы и послушаем еще что-нибудь новенькое. А заканчиваем нашу сегодняшнюю программу Эриком Бейкером. И я говорю вам до свидания. First time I saw you, you helped me understand all I'd taken for granted, waiting on a second chance. I started feeling something I had never known. With one smile you taught me my heart is not my own. 'Cause I've been waiting for so long, feel the way I do. All I've ever wanted is to love someone like you. What it means to love, to think I thought I knew. With you beside me, there ain't nothing I can't do. So wrap your arms around me and kiss me till our lips are sore. You make the soul inside of me dance like fire on the floor. 'Cause I've been waiting for so long, honey, to feel the way I do. All I've ever wanted is to love someone like you. Lord's plan. Sent here to save me, to make me a better man. Now we have a baby, maybe more someday. I wake up each morning loving you more than yesterday. 'Cause I've been waiting for so long to feel the way I do. All I've ever wanted is to love someone like you. Yes, I've been waiting for someone to feel the same way too. All I'll ever need is to love and be loved.